Глава 2. Эшу. Элегба, Божественный Вестник. У этого Ориша много имен. Эшу, Элегбара, Элегуа, Элегба. В гаитянском вуду его называют Папа Легба. Нет никаких начинаний без Эшу, Элегба, и нет никаких дверей, которые могут быть открыты без его помощи. Он стоит на дороге, направляя нас в правильном направлении, помогает нам найти верный путь. В Нигерии, в городе Иле-Ифе, Эшу является молодым и главным из Ориша. Ничто невозможно без благословения Эшу. Он является божеством связи. Его рассматривают как старика, а иногда как юношу или мальчика. Эшу является и Ориша, и одновременно лидером Ай-Йогун, демонов. Без обращения к нему не проводится ни один ритуал. Он первый, кому предлагают приношение. Если к нему не обратиться, то маловероятно, что удастся связаться с каким-либо божеством и силой вообще. При обращении к Эшу Элегба важно знать то, что когда начинает проявляться его энергия, а это чаще всего происходит во время одержимости им, открывается канал в тонкий энергетический мир. Последователи Сантерии придерживаются ряда правил. Основное правило заключается в следующем. При обращении к Элегба открываешься повторно совершенно другому миру, и для подстраховки Сантеро, последователи Сантерии, наносят на тело определенные символы специальным порошком из яичной скорлупы. Символы, в свою очередь, призваны защищать от всякого рода негативных проявлений, которые могут возникнуть во время проведения церемонии. Так считают Сантеро. Хотя в процессе серьезной последующей практики такие действия, как нанесение порошком символов, станут излишни, так как если взаимодействие с Элегба налажено и устойчиво, то поле его энергии само по себе служит надежной защитой практикующего. Продолжим. Как повествуется в рассказах, Эшу Элегба присутствовал при сотворении Вселенной и дает, за редким исключением, шанс человеку решать самому свою судьбу. Элегба – хозяин перекрестков, порогов домов, рынков, крутых поворотов и дорог. Он – курьер между Богом, Ориша и людьми. При помощи своей магической силы Элегба перемещается в одно мгновение на огромное расстояние, доставляя послание и сообщение к Орише. Элегба – хранитель божественной силы Аше, сущности Бога. Последователи также говорят, что он может наказывать людей за неверное поспешное решение. Он применяет к таким людям хитрое оружие, надувательство и обман. Но это не означает безответственных трюков с его стороны. Прежде всего, его уроки направлены для того, чтобы преподнести жесткий урок тому, кто неверно поступает. К Элегба обращаются для того, чтобы открыть сферу сверхвозможного. Первые звуки барабана принадлежат ему. Если его первенство во время ритуала нарушается, то Элегба приходит в раздражение и открывает дорогу Ику, духу смерти. У всех нас есть своя судьба, но при помощи Эшу, Элегба, ее можно изменять и притянуть в свою жизнь колоссальную удачу и благословение. Последователи говорят, что при обращении к Эшу Элегба нужно помнить о его трюках и шутках и стараться формулировать свои просьбы очень тщательно, так как он может с легкостью как открыть дорогу к счастью, так и закрыть ее. Элегба постоянно меняет свой облик. Чаще всего он принимает тот облик, который от него ждут. Элегба – один из самых сильных воинов в пантеоне божеств Ориша, традиции Йоруба. Если он объединится с Огун, бог войны и железа, и Ошоси, бог охоты, ничто не сможет устоять на их пути. Элегба является покровителем маленьких детей, магии, лечения, передачи информации, позволения, покровительствует дому. Также в его владениях духовное возрождение, творческая созидательная сила. Символически Эшу Элегба в ритуале представляет голова. Голову изготавливают из цемента, либо из природного камня. В голову вставляют глаза, уши и рот, все из раковин каури. Затем окрашивают ее в черный цвет. Обычно голову располагают у входной двери в глиняном горшке. А как изготовить голову? Все должно быть правильно сделано с определенными нюансами. Все тонкости приготовления держатся в строгом секрете, улыбнулся я. Есть очень важный аспект знания – дороги Эшу. «Дороги?» — поинтересовался Мануэль. «Да, именно дороги. Проще говоря, аспекты или настроения этого божества. Существуют положительные, так и отрицательные аспекты. Каждая дорога имеет свое определенное значение и пробуждает определенные специфические энергии. Есть множество эшу, и каждый приобщен к тому или иному ориша. Эта тема может занять у нас времени не на один день. Каждая дорога эшу проявляет, как я говорил, определенные специфические энергии для достижения той или иной цели. Для пробуждения этих дорог нужно знать определенные травы, эве, священные камни, ота, нюансы изготовления каждой головы эшу и также знать нужное приношение. Возможно, в другой раз мы коснемся этой темы подробно. Итак, продолжим. Адиму, приношение этому ориша, предлагают каждый понедельник и 3 числа каждого месяца. Ему приносят его любимую пищу, при этом зажигая свечи его цветов. Цвета эшу элегба – красный, черный, белый. Ему предлагают крепкие напитки – водку, ликер, белый ром, а также черный кофе, кокосы, фрукты, сигары, сладости, пальмовое масло. Это стандартное приношение. Илеке, ожерелье для эшу элегба, изготавливают из красных и черных бусин. В некоторых направлениях или дорогах добавляют к бусинам ракушки каури. «А какие призывания использовать?» – поинтересовался Мануэль. «Использовать?» «Вообще, призываний для каждого ориша очень много. Термин «призывание» не совсем точен. О каждом орише существуют определенные легенды, истории, рассказы или, как называют, патаки. Они антропоморфны на 100%. Такая тенденция присутствует и в восточных сказаниях. Многие люди легенды понимают буквально и тем самым ограничивают свое сознание и восприятие. Патаки никогда не создавались, чтобы их понимали буквально. Легенды – определенный шифр, описывающий и содержащий метафорические явления. Винсент, сталкивался ли ты с какими-либо результатами от соприкосновения с богами ориша? Результатами? Конечно. Я считаю опыт и результат – две важные вещи, которые приносят знания и силу. Опыт должен быть прежде всего. Я иногда наблюдаю за теми, кто якобы что-то практикует, или точнее выразиться, приобщен к чему-либо, духовному. Но, как мне кажется, если этих практиков попросить продемонстрировать свое умение, то вряд ли они совершат что-либо дельное. Они бесконечно говорят о духовности, о развитии, но сами при этом ничего не делают в достижении того, о чем говорят. Я расскажу тебе об опыте, испытанном мною, но обещая не зацикливаться на нем, хорошо? Давно, в начале моего изучения африканских традиций, я решил войти во взаимоотношения с ориша, который сидит на пороге каждого решения. Каждый вечер я устанавливал алтарь, его пришлось мне сделать заранее. После проведения 3 ритуалов на 3-ю ночь, под воздействием некой силы, я вышел из тела. То, что я вышел из тела, для меня не было большим шоком или неожиданностью, это со мной происходило и ранее, но в эту ночь было нечто отличное от того, что испытывал я в ходе такой практики. Некая могущественная сила притянула меня к себе. В свете луны со стороны запада, как я смог сориентироваться, стояло существо громадных размеров. Мне казалось, что оно имеет 4-метровую высоту. Я стоял, словно парализованный, неизвестной и чуждой мне силой. Эта сила приковала меня к себе своим величием, не давала мне сдвинуться с места. Из-за собственной недвижимости в меня стал просачиваться животный дикий страх, съедающий ужас. Трудно испытать такие чувства в физическом теле. Единственное, что я мог сделать, так это кричать, точнее орать. Крик, исходящий от меня, был мне дик самому. Он был мне чужд и незнаком. Страх просачивался в каждую клетку моего тела. Казалось, что все мои клетки кричат в унисон. На последнем исходе сил я еще раз заорал и вернулся в тело. Открыв глаза, я некоторое время пытался овладеть своим одеревеневшим телом. Еле-еле я встал. В комнате было темно, и я пробирался на ощупь в своей комнате. Хотя моя ли это комната? Подходя к стенному включателю, я продолжал ощущать в себе страх и нарастающую тревогу. Протянул руку к включателю. Щелчок — темно. Еще щелчок — тьма просачивалась в меня, наполняя тревогой. Щелк, щелк. В моем сознании пронеслось, неужели я еще сплю? Некоторое время я продолжал судорожно щелкать выключателем безрезультатно. С одним из сотен щелчков включателя вспышка ослепительно-белого света перенесла меня в городской парк. В парке я осмотрелся. У меня сложилось впечатление, что наступает раннее утро, поскольку на востоке я заметил появление первых лучей солнца. Лучи прикоснулись к вершине окружавших меня деревьев. С первыми лучами из-за крон деревьев появились белоснежные голуби, тысячи голубей. Подлетев, они стали кружиться вокруг меня, воркача и хлопая крыльями. От ног до моей головы и выше, уходя в небо, образовался некий смерч из белых голубей. Некоторое время я находился внутри этого вихря хлопающих и воркующих птиц. Открыл глаза я уже в своей постели. Рассматривая комнату, я увидел свои стены. На них переливались и сверкали первые лучи утреннего солнца. В моей голове все продолжался гул из воркования и хлопков крыльев птиц. Я осознал, что эти птицы посланы мне духом. Через некоторое время я решил подняться с постели и заодно проверить, сновижу я или нет. «И что ты сделал?» «Пошел в туалет». «Туалет? Разве во сне нельзя сходить в туалет?» «Во сне можно, но в сновидении проблематично. Часто бывает так, что с трудом находишь свой язык, да и вообще все остальное добро». «Ты шутишь?» — удивился Мануэль. «С чего ты взял, что я шучу?» «Придет время, сам проверишь. Вся наша Вселенная представляет собой сочетание двух взаимодополняющих сил. Первая сила — это наш мир повседневный, обычный, в нем проявлена более грубая энергия. В этом мире мы представлены как существа с более плотным телом. Но есть и другая часть нас самих. У каждого от рождения есть тонкая копия, дубликат нашего физического тела. Его называют по-разному. Я его называю «матрица света». К сожалению, это тело не задействовано у обычных людей. Так вот, сновидение и есть элемент той практики, позволяющей развить собственную матрицу света. Сновидение делает тонкое тело более осознанным и мощным. В матрице света можно с молниеносной скоростью перемещаться по мирам, о которых никто и не догадывался даже в самых смелых предположениях и мечтах. Эти миры реально существуют, каждый на своем определенном световом излучении и вибрации. Но все люди видят сны, разве они не путешествуют по мирам? Нет, люди обычно видят просто сны, которые сгенерированы внутри их нервозного сознания. Фантазии, эмоции, ситуации прожитого дня наполняют мозг человека. А ночью, что естественно, он станет разгружаться. Если бы этого не происходило и человек не видел сны, то в скором времени он бы умер. Сон мага абсолютно ничего общего не имеет с розовыми слонами обычных людей. Сон мага – реальный энергетический факт. Вернемся к нашей теме, а то мы отвлеклись немного. В общем, мне понравился такой опыт, происходивший со мной ночью. Я решил продолжить свои эксперименты, обращаясь к Эшу Элекба, прося его уже не о благословении и разрешении, а о том, чтобы он представлял меня определенным силам. В течение последующих дней я просил Ориша непредсказуемости разрешить мне общаться с силами, находящимися в соседних мирах, как я тогда думал. В одну из ночей я вошел в состояние осознанного сновидения. Находясь в нем, я слышал невыносимый гул. Он то увеличивался, то уменьшался. Комната была наполнена гулом, треском, и ко всему этому раздавался требовательный стук в дверь. Пролетев сквозь стены комнаты, я оказался у входной двери. Протянув руку, я открыл ее. Я увидел старика. Он вошел в дом. Его движения были энергичные, сильные и уверенные. Спустя мгновение вслед за стариком стали входить фантасмагорические существа. Очень быстро вся комната наполнилась этими странными существами, искоса посматривающими на меня. Такую причудливую форму интерпретации энергии тогда воспринимало мое сознание. Некоторые из них что-то радостно говорили, другие шептались между собой. Я прекрасно осознавал то, что проблема заключалась в моем восприятии и сознании. Восприятие и сознание создало для меня удобоваримую картинку, в которую я был вовлечен. Я понимал, что у этих светящихся сил не может быть какой-либо формы, прежде всего это энергия и сознание. Все формы создаются нашим личным сознанием, и в свою очередь оно пользуется этим для опоры. Осознание этого факта привело меня к восприятию матрицы света в сновидении. Я стал воспринимать всех существ как чистую бесформенную энергию. Все превратилось вокруг меня в вихри света. Я растворился в них, при этом ощущая каждую присутствующую энергию и сознание, пришедшее ко мне с ними. Я был един с этими вихрями, излучающими свет, осознавал единение себя и всего сущего в бесконечной вселенной. Затянулось молчание. «Приходи завтра, и мы продолжим разговор относительно Ариша, традиции Йоруба».